у него не хватало сил даже для слов. Когда Сол подавал ему мягкий постельный халат, Рихард увидел в его темно-коричневых, почти темно-красных глазах печаль. Рихард рассердился, правда, не очень. И на это не хватало сил. И отослал Сола. Тот ушел без звука, хотя всегда говорил Рихарду, когда тот лежал в постели, что-нибудь громко и четко о гостях. Спрашивал и сам же отвечал, вкусно ли было приготовлено. И выдавал какое-нибудь очень точное и забавное мнение, определение, замечание по поводу приема. Но теперь он понял, что надо тихо уйти. Они так прижились друг к другу за десятилетия, что им порой и не надо было слов, чтобы понять один другого. Рихард вытянулся в постели с мучительным наслаждением. Наконец-то не надо напрягаться, волноваться, следить за собой. В общем, делать то, чего ему совсем не хотелось. Теперь он может предаться размышлениям. Как всегда, в постели, лежа, он чувствовал себя крепким и молодым. Куда-то уходила усталость, мысли были четкими и ясными, и решения приходили обычно точные. Сейчас он думал об этой маленькой русской. Странно, что она, элегантная, с прекрасным французским, необычной, почти юной красотой, вызывала жалость. Хотелось ободрить ее, согреть, как выброшенную на улицу собачонку. Отчего это чувство жалости? Может быть, и взгляд? Затравленный и в глубине наполненный страхом? И эти выпадения из беседы, и сразу же тень на лице, будто солнце зашло и набежала темная туча, скорее облако. Что она и кто? Конечно, КГБ. Теперь там стали умнее, не посылают в страны Европы тупорылых бандитов, а вот таких тонких печальных дам. Но так ли это, этак? А все это одно и то же. И она, эта мадам Натали, подкрадывается к его галерее. Это же ясно. Но почему так странно он к ней относится? Почему его так тревожит ее настроение, ее реакции? «Потому что ты старый дурень», — сказал себе Рихард. «И даже не старый, а древнейший». «Дурень, ты неравнодушен к ней, этой маленькой майорше или полковнику». С прочным заданием втереться к нему в доверие. Эту глупышку Анне мадам майор уже обработала. Та смотрит на мадам с обожанием и звонит теперь ему только для того, чтобы что-нибудь рассказать о Натали. «Откуда она, эта беспородная собачонка?» и жалкая при всем ее антураже. Что с ней было в ее жизни? Рихард почувствовал, что хочет знать о ней. Он как-то совсем забыл о том, что только что обзывал себя старым древним дурнем и думал о ней как о равной себе по возрасту, но опомнился и разозлился на себя. Не хватало ему влюбиться в его-то возрасте. Да в кого? В даму из КГБ, которая спит и видит, как бы его увлечь, завлечь и потом действовать уже наверняка, обобрать и отбыть на этническую родину. Боже, ему же немного осталось жить, и он с радостью отдал бы ей хоть все. Но ведь у него есть обязанности перед своими людьми, людьми, которые громко и напыщенно называются соотечественниками. Это просто люди, которых он знает или не знает совершенно, но они знают его, Они знают о его коллекции.